И снова доведется голодным класться спать. И не в хате на перине, а вот тут. Ой, ушры, где сам не чистик. Ногу зломить. О, тьфу. Типу мне на язык. Ой. Было ж, было, коли моя скрипка журком звенела на весельях и родинах, коли я был самым жаданым гостем у хатах. Было, ух, не сплыло. Ось так. Теперь у нашей сторонцы забылися, что такое смех. И веселость. Ай. Сдается, кто-то сюда иди. Ой, схаваюся лепей за стародревину. Не снился сон с тяжких дорог, вернулся знов до дому я, и родный край познать не мог. Чужое все и неведомое, и жах протяг мене наскрозь, ты раптом ти сдалося мне, сдалек небы с юначих крос, почувся голос, не полохайся. Спешайся, не спешайся, а дорогу все ровно не обгонишь. Самый час и подселковаться. О, один сухарик у меня, один-одинёткий. Зато я выслужены сумленно. Тому смачней за его нема ничего в свете. Что за лихо? Спокойно надо, подъесть нельга. Эй! Кому там охота солдатской табаки нюхнуть? Это я. Кто? Кто я? Выходь, коли уже отухнулся. И кто б ты ни был. Пробачьте, шановный, чтоб потурбовал вас. И не прогоняйте, коли ласка. Ведного музыку, у якого, кроме скрипки, ни тягутки больше. За душой нема. Ну, такой беды, что ничего нема. Без великого богатства добро спится. И легко ходить по белом свете. Ну, вот и поразумелись. Ну, присаживайся, человече. Дякую. Присаживайся. У двух, кажуть, и у пекля не страшно, а? Это точно. Жовнер, а жовнер? А ти не почастував бы ты мене сухариком, а? Сухарик мой солдатский. Горки быцем порох. Так ты... холодный присмаков не пытая. Ну, то будь ласкавый. Подмацуйся. А? Как смычком водить, так само силу треба меть. Дякую, служивый. Ну, а теперь расскажи мне, куда твоя дорога лежит? Чего ты в свете шукаешь, а? Мо генеральская слава тебе спать не дае. Чего, чего? А славы мне хапило за вояцкий век. Так мо багатте ты шукаешь. Знов не отгадал. Багатте мое завсёды при мне. Ось гэта я мозолистые руки. Жить не колосок з родного батьковского поля, які мене кликал в шужины до хаты. А ось до светлого человечего счастья мне не хапая, бодай, что головного. Ну, кажи хучей, бо помру от цікавості. А не хапая мне родной земельки, якую и в солдатчине мару житом засеять. Целый год я ее шукаю, и ніяк не могу знайсти. Эх, певно, и знов заблудился. Не туди прийшов. Туди ти прийшов, служивый. Туди. Гэта і ёсць твая родная зямелька. Ну, ты прыдумляй ды меру знай. Калі я ішоў на вайну, то ў нас цвілі сады і буяла збажына на палетках. А тут усё балоты, хмызы, лясныя гушчары і анідзе ніводнага чалавека. Праўда твая, людзей тут і след прастыў. Адны на каралеўскіх абшарах спіну гнуць, другие днем и ночью прислуживают у палацы невылечно хворой принцессе Ружи. 10 годов, як яна не смеется. И у всех эти 10 годов во всем королевстве никто не отважился засмеяться. Ой, музыка, ой, насмешил. Слез насмешил. Не, пожакай. А як же гэта можна забараніць смяяцца? Тішы ты. Я беду недовго наклікаць. Бяда хоць і мучыць, жыць вучыць. Не бядуй, дараженькі музыка. Гэтыя непраходныя нетры мы раскарчуем, цемраць навакольную развеем. І пабачыш, сонейка яшчэ усміхнецца над нашай збажыною. А цяпер... Заграй что-нибудь на дорогу. Пойдем у палац принцессу Ружу помру. Хоч ты усім і збрыдзіў, дараженькі злыдзень, ды цябе, гаротніка, не даб'еш і калом. Я тебе дам калом. Злы тухне, згаслы, тухне, згаслы, день гуляє. Хто супраць нас, хто супраць нас, той проиграє. Мы братыня чистики, мы не любим чистое, мы не любим белое, ненавидим смелых мы. Вы супрать нас, вы супрать нас, мы не заздростим. Кто супрать нас, кто супрать нас, ты хвора не лечить кости. Мы братыня чистики, мы не любим чистое, мы не любим белое, не даруем смелым мы. А каб вам абодву мазоль на язык сеў, нягоднікі, якія з вас вартавыя нягоднікі? Толькі не мазолі. Толькі не мазолі, тётухна. Не мазолі. Не мазолі. Я ўсе вочы прагледзіў. Ні в адной жывой душы ў наша гультайская каралеў, што не пусціў. Во-во-во. А я вон за тым пнём сядзеў. Так, о, з месца ўсю ноч не сышоў. Ты не хвалюйцеся, дзётухна. Ніхто не паружыць нашай утульненькай глухамані ленавані. Каб табе шашаль пяты патачыў. За-за-заво, што, дзётухна? Як ты з месца не сышоў, нягоднік? Зараз. Вы абодва ў мене паскачаць. Паскавычаце, як цюцікі. Што, цюцікі? Я ведаю, як бы вартавалі маё царства. Ой, не зайсці мне з гэтага месца. Вартавалі? Вартавалі. А вось цяпер, нягоднікі, паслухайце, што вас чакае. Не бядуй, дараженькі музыка. Гэтыя непраходныя нетры мы раскарчуем. Цемраць навакольную развеем, і побачыш, сонейка яшчэ усміхнецца над нашай збажыною. А цяпер заграй што-небудзь на дарогу. Пойдем у палац принцессу ружу лячить. Я боюсь, тетушка. Мне страшно. Страшно. Страшно, пошкодуй нас, хоронников тетушка, пошкодуй. Не дай нас губу, не барак. Як хвост прыща, мила, дык проситеся. Просимся. Все. Адляжали баки, наели карки себе. Адляжали. Самы час и за розум узяться. Калі не хочаце рабіць, як тыя сяляне. Хай, хай яны гнуць спіну. Вядома, вядома. А нам больш даспадобы ежы. Спаць. На ўсіх страх наганяць у рух. Слухайце, слухайце мяне без глуздзікі. Мы глуздзікі. Мы гэтых рызыкантаў не допустим у палац. Я дома не допустим. Мы так им задурим голову. Что злыми, наихоршими для люду станут. Не. Не злыми, а злыми духами. Я кажу, что злыми. А я кажу злыми духами. А я кажу злыми. А я кажу злыми. Я кажу злыми. Злыми духами. Я сказала, я сказала, перамагчы, нам трэба разлучыць гэтых ганарліўцаў і ачмурыць у цямілі. У цямілі. Тады хутчэй у дарогу. У дарогу. Нагоднікі мае. У дарогу. Паспеў адстаць. А гэта што за вароты? Ого! Тут без пляча не абысціся. Здароў быў, служывы. Добры дзень, паночак. Добры дзень. А ці не скарб ты шукаеш? І ад яго не адмовіўся б. А, не адмовіўся б. Не. А хочаш, я табе здабуду гэтулькі багацця, што і ты, і твае дзеці, і твае ўнукі, і твае праўнукі будуць жыць прыпяваючы, як у раі. Надта ж ты шодры дабрадзею. І чым я табе прыглянуўся? А, прыглянуўся, і ўсё. Хіба цябе параўнаеш з тым здыхляком, што з нейкім дубцом пад пахаю услед за табою валачэцца? Слухай, дай слова, што не падзелішся з ім скарбам, і я азалачу цябе. Не турбуйся, нічаго ткі яму не перападзе. Не перападзе? Ну? Добра мець справу з кемлівым, а не з дурнем. Ну то, ось, ух ты, ось, о, бяры, і хутчэй знікай адсюль, пакуль за табою пікала той не ўвязаўся. Ну, там за пагоркам цябе чакае добрая гаспадынька, у волю пад'ясі, у яе спаць завалішся, ну, заплаціць зараз будзеш ім, ну. Пачакай, пачакай, а гэта што, ёсць твоё абяцанае райскае багацце? Прабач, даражэнькі, зразумела, гэта яшчэ не ўсё. Малайчына, я і сам з такіх, усё пад сябе, пад гробы. Зараз, зараз, хвілінчку. Ой. Ух ты! Забирай! И гэты куфар с золотом забирай! Гуляй, кольки улезе. Слухай, наво что працавать, коли можно и так жить, припеваючи хоть тысячу годов. Не, паночек. Что не? Такого счастья мне не треба. Каб жыць па-людску, мала тваіх багаццяў. Да ты што? Ты што? У гэтым куфры каштоўныя камяні, бяздонныя багацця. А бяздонныя, кажа? Зразумела. Памыляйся, даражэнькі. Калі ёсць яно бяздоннае багацце, дык вось яно. Чэ? У цябе пад нагамі зямелька родная, якая штогод добрым людзям хлеб родзіць і да хлеба, калі яе мазольнай рукою галубіш. Паспрабуй, дастань у яе дно. Бяда толькі, што такія разумнікі, як ты, запаскудзілі яе. Эх, кыш з дарогі нячысцік! Ну, пайшоў! Ух ты! Пабег, як заяц. Что это? А замес золота опалое листье. Вось дык проява. Эй, треба хутчэй музыку шукать. Музыка! Шановны музык, мне даводзілася быць далёка за межамі нашага каралеўства, але лепшага музыканта, чым вы, шановны, я нідзе не сустракаў. Вы павінны граць у самых знакамітых палацах, у каралеўскіх і царскіх пакоях, ні ў якім разе, ні ў сялянскіх хатах развалюх, дзе вы дагэтуль марнавалі свой бліз. Лучший талент, ну, как вы могли там на угол грать? Во-во-во-во-во, я про то и кажу. Тьфу, боже брони. А кольки бруду, шметче, да хиба здольный сяляне оценить ваш судовный талент, да не завожь. Ну, однако же, паночек, скарыночку хлеба не забывались покласть у торбу на дорогу. Хлеба? Ну, конечно. Але, мужик, шерстую якая? Ну, як я уже был. А у палацах вас, шановны, пирогами, колбасками просто закидывают. Не треба. Як я з-под их вылезу, я ще задушуся. Не хвалюйтесь, шановны, не хвалюйтесь, от гэтага еще никто не помирал. Вас назовут лепшим музыкантом у свете. Так. Але, каб гэта здарылася, спачатку треба скрипку. Помянять. Что она может менять? Я до яе привык. Хіба гэта скрипка, дошка, а не скрипка. Вы давно заслужили золотой скрипки. Золотой? Так. Золотой. И я вам яе ліхтару. Так, а гэтак, аб калена і вон, аб калена і вон, аб калена і вон. Поламаць не майстраваць. Не. Не мне з маімі мужыцкімі рукамі на залатой скрыпцы граць. Ну, вы, шановны, пальчаткі надзеньце. У пальчатках на скрыпцы граць? Так. О, упершыню такое чую. У каралеўскіх і царскіх палацах толькі ў пальчатках музыкі граюць. Ну, поцягніце смычком, поцягніце і пачуйце, які цуд вы трымаеце ў руках. Зараз. Ах, якая мелодія. Якая чысціня гукаў. Уважце, шановны, пайграйце яшчэ хоць трошкі. Так, мелодыю такую сапраўды, колькі жыць буду, не забуду. А, і вінаваты ў тым смычок, точна, смычок. Смычок? Ну? А няўжо так цяжка новы смык знайсці? Не, надоўга, ваша светласці. Так, о, падайце вон той кій. Які? Бачце, вон той. А, ось, ось, ось. Осторожна, вот. Клівашка. Цяпер мы з вамі, шановны музыка, будзем жыць. І граць толькі ў палац. Толькі ў палацах. Недалёка адсюль вас ужо чакае адна вельмі знакамітая прынцэса. Зайграйце на дарожку. Ну, чаго ж не ўважыць такую уражлівую душу? Я верю, што мы паразумеемся, шановны. Я так люблю вашу музыку. Так, люблю. Панна, здоровечка, паночек. Ось табе нячысті. За слёзы людскія. Ой, я забіваю! Забіваю! Ягіня! Ягіня! Ягіня! Ягіня! Шкада, кій зламаўся. Так бы ты ад мяне не ўцёк. Янка! Янка! Ау, музыка! Ау! Ау, Янка! Ау! Усміхніся, моя кветочка, но не румзай больш, бо хутка затопіш слязьмі усё каралёўство. І затаплю, под нарок затаплю, то роўна мне жыць не цікава. Я хутка памру, а там моты. Усё, усё, усё, больш не могу, не могу. Зараз по правде с глузду з'еду. А у меня, думаешь, голова не разваливается? Разваливается, ты не разваливается? Разваливается. А раз дочушка твоя, так и забавляй ее сама. Бедки разумник, знайшовся. Чакай, это тебе так не пройдет. Все, ух ты. Ну, успокойся, успокойся, моя Кветочка. Ах ты моя, який у нас недобрый тапочка. А я тебе, моя голубка, подарунок приготовала. Який же подарунок? Новую бальную сукеночку. А, погляди, ну, такой пригожей ни в одной принцессы нема. Ты убачить на тебе, аж позеленеет от зайдрости. Ой. Ну, дочушечка, ну, давай померить, давай. Ну, не пойду, хочу, пойду, не буду, пойду, не буду, не обрыдла. 20 раз на день перепронашу. Ой, ай-яй-яй, румна, я не тихо. Як її крику зараз з усім оглохну. Ой, зараз же збери воська і завоюй нашій доньці радості і щастя. І не вертайся без їх у палац, не вертайся. Ваші королівські світлості, я ще один лекар. Власний персоной, усюди відомий і могутний граф Барабур. Ой. Ой, якая радость! Ой, мы уратованы! Я веру, нарешті знайшовся соправный доктор. Ну, все. Начальник, так какой трасцы ты укаменел тут? Ну, иди худшей сюды! Слухаюсь! Уластной персоной усюды ведомый и могутный граф Арабур! О, нарешті, нарешті ми дочекалися вас, ославути, усюди відомі. Краф Бородур. Что? Пробачьте, ваша королевская светлость. Але я не это самый, как вы сказали. Краф Бородур. Не, чекайте, меня зовут граф Барабур. Ага. Ну, пробачьте, граф. Ну, это я от великого хвалявания наблытал. Я хотел сказать, сердечно запрошаем вас, графу, граф Дурабур. Ваша королевская светлость, вы ображаете мой гонор? Даруйте ему, о могутный граф, зусим сдурнел от счастья, что пришел нарешті соправдный лекарь. Я перепрошиваю за его, шановный граф, Барадур. Ты меня самого заплытали, я Барабур, чуете? Барабур. Ну, верим. Вам, граф, верим. Наша несчастная дочушка зачакалась у вас, бачите? Вы только поглядите, как она блаженна, как я высушила невылечные хворобы. Зараз, моя рыбочка, я допомогу ей. Прошу хвилину, литерально, я настану самым счастливым человеком на свете. А я при одной умове. При одной умове. Вы мне зараз же, ваша великость, отпишете пол королевства. Отпишем. Як? Обовязково отпишем. Усмехнется, дочушка, половина королевства ваше. А засмеется у голос, усе королевство отдамо. Будем жить с вашей ласки. Браво! Браво, судовно! Подрихтуйте мне королевскую корону, ваша масть. Усмехнись мне, мою Сонечку. А хочешь, у гонор нашего завтрашнего веселья, Я загадаю побудовать шоколадный палац. О, а? Шоколадный палац? Кто, скажите мне, кто бачив такое веселье у шоколадной? А шоколадный палац той будет за нанасовую подлогою. Подлогою? И медовыми, так-так, медовыми стенами. Мы будем завсёды жить там и уплетать за обед две щеки и смокоту. И никого, а никого не почувствуем. И все, все будут аж души. Увесь свет будет бачить, если мы с тобою счастливые. Я предложу мне на земле, и я самый мудрый, самый могутный король по барабур. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я бачу, тебе уже весело, клеточка моя. Ну так не давайся. Усмехнись, ну, Ружечка, Ру. Не смеюсь, не хочу, только шоту. Ананасов не хочу, ананасов. Не пойду гулять у сад. Не зовите. Заберите шоколад! Заберите! Дотлунили меня дно ваши ясы! Татко! Татко, усыпьте бегуна у графу Бласу! Я, что такое мне, Безунов? А не уж ж мне? Вы имеете право. Я вам не волоцуга какие-нибудь, не селянин. Я граф. Граф. Безунов все ровно, по чьей спине лупить. Дороженьки бородур. Хей, Варта! Варта! Мы тут, ваша яховодка! Мы тут, ваша яховодка! Ну, чего спинились? Усыпьте горячих к этому дурабуру. Нехай ведает, як до королевских тачок заляцаться. Я не хочу, я не хочу, я не дам, я не дам, я буду скаржить. Вы чули этого нахавника, га? И он мне, на мене будет скардиться. Ой, стивак. Починайте, хлопцы. Снимайте портки, шановный граф. Ты мог помогти вам? Отпустите меня! Отпустите! Снимай! Я бой! Утек, а? Утек, трасса на его голову, а? Я навод не виконув ему ни разу. Не виконав моего королевского загаду? И хвалишься? И он, да и вы, а я боялся, кап. Так ты еще боялся этого негодника, а? На лаву его! Ваша королевская великость! Под окнами палаца объявились два новые лекары! Ваша королевская велика! Под окнами палаца объявились два новые лекары! Новые лекары? Кто такие? Откуль? Подорожники, ваши лекары. Волоцуги, значит. Хиба яны на что-нибудь здатные? Ну, только на то, на что был здатный поганый этой дурабур. Дурабур. Подорожники, ваша королевская светлость, и не волоцуги. А самые соправдные чужоземцы. Чужоземцы! Чужоземцы! Самые соправдные чужоземцы! О, чужоземцы! Вороты настеж! Двери во всем палаце настеж! И музыку! И музыку! Вороты настежь! Слынный замежный доктор Жан-Ян Дежауниве. Ласка, и я, яго найперший помощник и тумач, маем гонор видать вас. О, наяснейшая королева и король, и вас, о, наипрекрасшая в свете принцесса. Мы дочулися, о, шановные. Так. Что у вас здарылась некая страшная беда. Так, беда, беда. О, дорогие замежные гости, о, славуты самых славутых лекаров, да поможите нам, вырытайте от неведомой злой хворобы нашу одинную дочушку, Ружу. Век вам удячны будем, любую узнагорода обяцаю. Любую. Так, скажите, поважанный Жан-Ян де Жуниле, ти зможете вы допомогчи несчастной принцессе? О, блом-бабе, музычи! Часу у нас маловато, блом-баба. Але бедной принцессе блом-бабо мы обовязково допоможем блом-би-би-би-би. Блом-би-би! Радуйтесь и веселитесь! Наивеликший из усих замежных лекаров Жан-Ян де Жуниле сходился вылечить вашу дочку. Боже мой, какие пригожие манеры. А какая чудовая легкая мова. Блом-бебе. Биби. Ох, как я рада, что научилась разуметь по-вашему. А теперь мы просим, просим покинуть нас одних с хворой принцессой. Ага. Того потребует лечение. О, захватаю. С радостью, с радостью. Жан-Ян де Жуниле, наша хворая, сдается, навод не дыхая, сядит, як каменная. А может, она спит? Так. Ваша королевская светлость, вы чуете нас? Ой, болит, болит! Не распускайте руки, я зараз покличу вас! Даруйте мне, ваша королевская светлость, я не хотел покрыть вас. Гвоздь дикцаца, но вот пальцем да ей не дотронися. Не хвалюся, Янка, мы попробуем знайти инший ключик до этой дивной хворобы, а называется он скрипка. Нам не сдобровать тут, Янка, и жито не посеять, бо скрипка навод не хочет играть. Дивак ты, братья-музыка, хіба не ведаешь, что у королевских палацах скрипки не умеют. Кветки вон и ты тут не цветут. Ой, что вы разумеете в кветках? Гэта такі сорт, и наогул кветки в нашем палаце и королевстве не цветут. Для вас, ваша светлость, я могу зрабіць цуд, и яны зацветут для вас. Усмехнуться всеми колерами веселки. А что такое веселка? И где шьют эту сукенку? На небе, ваша светлость, на небе. Олег обубачить гэтый цуд, о, наяснейшая принцесса, вам треба принести кришталевый кубок воды. Усяго только кубок воды, и отбудется цуд. Кветки зацветут, а потом вы убачите и веселку. А я не веру у цуды. И наипрыгажейшие кветки папяровые. Сгода. Коли вам не сподобаются наши кветки, тады карайте нас одразу. Конечно. Только подайте кубок воды. Варта! Подать сюда воды! Чекайте, ваши светлости, чекайте. Вы повинны сами принести один кришталевый кубок. Не хвалюйтесь, трон не утече, есть кому его повартовать. А вы обяцаете мне цуд? Обяцаю. Тады я... Я мигом! Вось, Вот вам кубок воды. Великий дякую вам, о найяснейшая принцесса. А теперь будьте ласкавы, полите кветки. Угу. Я? Вы убачите цуд. Я не умею поливать. Я николи ничего не робила. Ну, беда, мы научим. Так, не спешайтесь, ваша королевская светлость. Спочатку вырвем пустозелье. Ну-ка, давайте. Раз. Так. Так, два. Вот так, удобно. Так, а теперь ускопаем земельку. Ну, или ласка. Земельку? Вот, пальчик. А лежит, шаму я ныне цветут. Вы что, вы насмеялись из меня? Вы на забылися, что у вас шакаль. Это суд не служка, ваша великость. Его не подгонишь. А, я сдогадываюсь, чему он не спешается. А чему? Ну, лучше кажите, бо я зараз просто лопну от цікавості. Ему перешкоджают закратованные в окна. Так, и сама гэтая неутульная зала змрочная с непомытой подлогой. Так. А, покаёвки! Не, ваша королевская светлость. Цуд спешается до того, кто наближает его власными руками. Власными? И покуль мы сдымем с окна у краты, вы тем часом, ваша светлость, помыйте подлогу. Угу. Подлогу? Ах, то худшей, ваша королевская светлость. Цуд уже совсем близко, мы каля порога. Давайте. Я не могу, я... Что такое? Что здоровался? Что такое, ваша светлость? У меня нет. На болить я. Вось, значит, все идея, как треба. И цуд, и ваше выздоровление совсем близко. Змахните шибин пыл, ваша королевская светлость. Я вам веру, о славутые замешанные лекары, але давайте цуд откладем на завтра и... Что вы? Отклад не иди на лад. Не, погляди в окно, что мы расшинили. Ой! Как радостно и ласково светит сонечко. А мне казали, что оно пякучка и надокучка. Спать одно перешкоджая раницою. И что вы, ваша светлость? Это гультаи, что до полдня у ложку качаются, так говорят. А небо блакитнейшее от любого заморского шелку. Напевно, наилепшие у свете мастаки его малявали. А я, девачка, думала, что прыгажейшего за нашу тронную залу нема ничего в свете. А теперь повернитесь, ваша королевская великость. О, что это? Вы поглядите, як и цуд. Живые кветки. Як хочется мне сегодня смеяться. Дякую. Дякую вам, добрые чаровники, славутые замежные лекары. Вы мне вернули в очи, шановные. Жан-Ян де Жонере. Зовите меня просто Янком, ваша королевская светлость. Янка? Так. Какое хорошее имя. А меня назвали Ружей. Вы не забудете, Янка? А николи Ружа. Ой, и не думайте, что я оправда наигоршая в свете Румза. Как вы ведали, як мне обрыдло сидеть от ранку и до вечера на троне. А про свою хворобу вы забудетесь изусим, коли убачите над головою небо, сонейка да облоки, коли отшуете у долонях тепло житних зерняток. Альбо зерняток цудовных кветок? Ой, у меня не огнем горать долони. Веншую! Я веншую вас! Это знак вашего выздоровления. Так. И называется он мозоль. Мозоль? И что, он уже назавсёды? Не бойтесь, он зникнет. Але при одной умове, коли с сегодняшнего дня вы все будете робить сами. И кветки поливать, и прибирать у покоях, и шмат чего иншего доброго робить. А может, все доброе, покуль я сидела на троне, уже и без меня дробить? Не хвалюйтесь, Ружа, добро робить николи не поздно. Только помните, не покидайте на завтра тое, что можно зробить сегодня. А что? Что, скажите, я могу доброго зробить сегодня, теперь? Ну, коли есть жадание, обовязково знойдется. Ах, гайда с палаца! Пошли! Побегли. Полетели небыластовки. Вот чую мое сердце быть веселью. Так чего ж я тут стою, старая колода? Треба ж подарунок расстараться для молодых. Бо як же на веселье исти без подарунка? Пошел. Неудалицы, неумеки, яны уже ободва были у моей пассы, а вы знарок отпустили их. Прочь, звучай моих, я сказала, прочь. Да не, мы все забили, как ты наказывала. Ага. И зарабили. Ян по моих ребрах тим, як по нотах играл. Так тебе, Боудилу, и треба. Идите, пошукайте себе лепшей службы, а я как-нибудь обойдусь и без вас. Ой, тетухна, даруй. Даруй, тетухна. Даруй, тетухна. Тетухна, даруй. Опошний раз. Дарую, опошний. Ой. Сдается, хтось-ти. Сюда иди. Каб только не мужик. Ай, каб только не жаль. А мне... Тихните. Хватитесь. Зараз поглядим, что это за птушечка. Не потерплю. Не даруй ему. Я такой ображик. Не потерплю. Как меня, графу, да без ног чистовать, николи не дарую. Яны еще у меня порумзают разом со своей румзою. Отважный рыцарь. Кто это? Бачу я, вы нечем вельми засмучены. Засмученный, а ты не сунь носа в чужое просто, горга. Ой. Кто такая? Я добрая лесная чаровница. Так я тебе и поверю. Вось коли ты чаровница, чаровница, ага. То скажи мне тады, что теперь робится у королевским палаце? Ага? У палаце рыхтуются до веселья. Что? Как? До веселья? До веселья. А? Так, принцесса Ружа выходит замуж за жаунера Янку. Як за жаунера Янку? Ой, мне благо. Благо. Ой, рыцарь, ой, який деликатненький. Ай-яй-яй-яй-яй. Ваша светлость, не час баки отлеживать. Уставай. Не. Усюды ведомых графах. Бизуном почти. А бедняка, жаунера, на королевский трон. Это несправедливо. Я так сама так думаю, любенький. Бабуля, хорошенькая моя. Ходи сюда. Зроби что-нибудь, как за место жаунера, да и я на королевский трон сел. А? Николи такого добра не забуду. Ты сам, коли хочешь, да поможешь себе. А подскажи только, як, бабулечка? Вернися в палац, ага. И скажи королеве и королю, что жаунер и огон и помощник музыка злые разбойники. Злые разбойники? Так, самые страшные, якія ёсць на ўсёй зямлі. Так не ў палацы і паверыць. Тады ўжо па праўдзе ад бізуна не адкруціцца. Трэба паверыць, пабачыць, што паверыць. Бо ёсць нават сведкі, вельмі добрыя паважаныя людзі, якія пацярпелі ад іхняга зладзейства і ажуканства. О! Павінен засведчыць, горшага злачынца, як жаўнер Янка, няма ў белым свеце. Няма. Нават на агні я ад гэтых слоў не адракуся. Не лепшы за жаўнера і музыка. Як напаў на мяне з шаблі, дык ледзь не забіў, я ні за вошта яму гэта не дарую. Бачу. Бабулечка, дай я тебе поцалую. Разумница ты моя. Вот что. Назначаю тебе сваттей на моем ясенне. Милый дяка. А вас, ага. Тебе и тебе, ага. Министрами, першими. Ой, дякую. Так вот, чекайте меня под окнами палаца, я вас покличу. Чекаем. Ну, и не забудься добрую чараўніцу покликать на веселье. Не забуду, бабулечка. Я Теперь этому жаўнеру и ягоному помощнику не забравать. Не забравать. Ёсць яшчэ сапраўдныя дактары на свеце. Такім паўкаралеўству адпісаць не шкада. Ой, бруй. Толькі б не чуць штодзённага рубза. Ой. І не бачыць няспынных слёз. Як я рада парадніцца з такім славутым лекарам, як Жан Ян де Жонере. Вашы каралеўскія вялікасці! Вас хоча бачыць граф Барабур. Граф Барабур? Барабур? Боже, прилетел голубок. Чудовно. Ось буде смеху, як на веселі ми йому усиплем харачих, а? Сюди його. Графа Барабура! Сюди графа Барабура! Ну, ось, граф Барабур. Раду вас бачить. О, славутий граф Дурабур. Дурабур. Спадзяюся, вы вернуліся па свой пачастак, барадур. Варта. Пачакайце, ваша каралевская велікасць. Не спяшайцеся выліць на мяне свой гэты, як яго, гнеў. Я вернуўся, каб папярэдзіць вас пра страшную бяду. Бяду? Боже мой! Про якую яшчэ бяду? Якую бяду? Няўжо хто-небудзь адважыўся пайсці на мяне вайною? Горш, ваша вялікасць. Намнога горш. Ой, мне страшна. Ой, адны няшчасці на маю бедную сівую галаву. Кажы хутчэй, што здарылася? Хутчэй. Ваша вялікасць, беда ў тым, што ваша дачушка Ружа, найпрыгажэйшая з усіх прынцэс, выходзіць замуж. Ну, за слыннага чужаземнага лекара Жан Яна де Жонере. Ах, нягоднік! Ах, які нягоднік! Ваша вялікасці язык не паварочваецца сказаць, Хто я ведаю? Ой. Что? Ну, ты шапни мне на вушко, граф. Ну, на вушко. Зараз. Ой, я помираю. Ну. Граф. Граф, допоможите. Ну, я на померла. Арештовать! Зараз же арештовать! Арештовать! Ваш нас засмеют все, какие ее королевы! Арештовать? Что здоровался? Кого арештовать, моя Кветочка? Зараз побачишь. Кого? Сюда, разбойника, Варта! Варта! Варта! Мы тут, ваша яговость! Живым ти мертвым, сюды жаўнеры Янку! Янку! Якого жаўнера, ваша яликость? У нас няма такого! Ой, Боутила нездогадливый! Боутила! До того, что все мы заслынного замежного лекара приняли! Ух! Слухаем, ваша яговость! Ой! Кветочка! Моя, а лишь ружу ён вылечил? Ой, адвокат знайшоўся! За гэта дякуй, а за падман і злодзейства з плеч голова. Правильно. Нарешті ми порозумеліся, ваші королевські великості. Я назначаю на завтра ваше весілля з ружей, граф. А ось і яны, голубки. Тата, мама, що здарилося? Ой, дачушка, а тое, що наш королевський палац апаганил злостная шуканец лиходи. Ой, коли вы про дурабура, так я про это на вас догадалась. Его великость граф Барабур, твой жених. Моя что? Кветочка, так? Жених. А вот откуда звалился нам на голову гэты чужоземец? Ты догадываешься? Ну, а? Янка, ниякий не чужоземец. Як? Да, чушечка, а ты про это ведала и молчала. Так он же назвался Жан-Ян. Чуете? Ян, Янка. Дежонере, значит, жаунер. Янка жаунер. А головное, я сбавил ружу от хворобы и сдается назавсёды. Так, ружа? Да. Вы чули? Этого нахабника. И он вылечил тебя, бачите. А вы поглядите на руки принцессы. Яны от хворобы чернели. Не, мои руки у землицы. Мы дрянцы, коли палацу садили. Я набрал руками грязь. От грязи ваша королевская великость легко отмыться. А вось от гультайства... Помолчи, разбойник. Не прикидывайся ягнем. Хопіць табе здзекавацца з шановных і паважаных людзей. Так, так, я нікому зла не зрабіў. Бачылі, не зрабіў. І тут кінуўся ў падман. Вашы вялікасці, вы паслухайце. Дазвольце прайсці! Што такое? Дозвольте прости! Что я ваши, ваши королевские великости! Гэты разбойник ледь меня не забил! Ваши королевские великости! Йон и ягоны помощник нападают на добрых людей с острыми шаблями! Я не один их утек! Чаргак злосным ашуканствам яшчэ вздумаў сесціся на каралеўскі трон. На каралеўскі трон, як гэта? Слухайце, яму няма спагады. Увесь свет патрабуе суровай кары. Адпустыце яго! І не трэба нам ні трона, ні палаца. Дачушка, які ў цябе добры галасок прарэзаўся, і мы будзем. будем вельми рады, коли ты его не стратишь до завтрашнего веселья. Твоего веселья с графом Барабуром. Барабуром. Барабуром, а этого твоего жаунера мы завтра повенчаем с земелькою сырою. Мама! Тата! Коли вы зробите это, без ямки я знову стану непригожую рундою. Моя ягодка, от слез еще никто не помирал, моя клеточка. Варта! Варта сюди! Варта, слухаю! У темницу холопа жаунера. И в очередь его не спускать. Слухаемся! Бо заплатите своей головой! Не чапайте его! А вы пошли! Пошли! И шел я, попелом земля, пекла мне ноги сбитые. Тут неколи была роля, там красовало поле житнее. Что стало, родная, с тобой? На сына уклиш не отгукайся. Истявши зубы, змокши боль, я простогнал, не отракаюся. Коли у души не стане слез, и пойте все на перекос. Коли сумненье те раскрай, ты об родиме заспевай. И долетить далеких дён, от вечных струн призывный звон. Одно, души не продавай, ты об родиме заспевай. И хотел незаконно, злостным ошуканством овладеть королевством, их королевские великости загадывают покарать жаунера Янку прилюдно и неоткладно смертью. Справедливо! Варта! Варта, слухай! Пищали с пляча. Тише ты, кабружа, не почула. Бандит-то на мушку. Слухаемся. Курок оттягнуть. Чё ж? Ничто себе, жарточки. Эй, что вы робите? Ого, ого, бачите, я ще один голубок заявился у Янгдарета. Ой, Янгдарет. Ой, да это ж помогать зломысника жаунера. У вас трох, неохотника. Не чапай, не чапайте его. Он ни в чем не виноват. И не крутите так руки. Як же он после на скрипце будет играть? А где он будет играть? А? На том свете? Ти что? Браво! Послухайте, але навошта его тягнуть у строк? Лепш одразу до карного слупа. Там ему двух веселей будет. Варта! Варта, слухай! Варта, поднять пищали. Слухаем все. Не спешайтесь, граф. Кто идет на той свет по примусу, той мае право на опошнее жаданье. Какое ж ну, нехай скажет, чего он хочет. Проз хвилину уже ничего не попросить. Ваша королевская великость, дозвольте мне опошний раз заиграть на скрипочце. Заиграть? На скрипочці. Усяго тільки. Ну, нехай пограє. Гэта ж цікаво. Покарання смертю з музикою. А молодці на музика! Оцих братів! Нехай потрясуться, добродій! Мотурнота з балом повилетає! Давай, музика! Ой, не могу зараз до смерті затрасе! Ой, что хочешь, проси, только спинися, отпусти нас живыми, музыка. А как хотел, не могу. Скрипочка веселье нам вящує, а не хаутуры. Справим веселье, да и змогни. Ой, ратуйте нас, граф Парабур. Ратуйте. Я тут. Зараз у меня это, скрипочка, змогни. Марта, слухай мой загад, по музику, блин! Кто стрелял, меня пытаешься? Кто отважился сбить с моей головы королевскую корону? Кто? А у меня амаль усю бороду кулею вырвало. Як я тепер покажуся на люди? Тольки не я! Я нічого не бачу! Дальбога! Не бачу! Нас покликали! Ми прийшли! А тепер вибивайте здорове! Вибивайте здорове! Не спішайтеся, тіточка! Скрипочка я ще... Не усе показал, на что здатная. Не треба, не грай больше, музыка. Что хочешь, проси, только пусти нас отсюда живыми. Ну, я не разбойник, с великой дороги лишнего не возьму. Развяжите Янку и приведите сюда Ружу. Яна, пробачте, шановны, але яна тепер отпочивает. Отпочивает, так отпочивает, покуль выспится, да. Мы трохи поскарим. Не, только не скоки, у меня зараз ноги отвалятся. Приведите сюда Ружу. Приведите. Янка! Ой, любий мой, ти живий! Я так румзала, що ледь потоп не учинила. Дякую тебе, дочушка. Нам тільки залишилося, що утопили. Чекайте, топитися після будете. Спочатку веселье. Алюцьку справи. Моя музыка.